Глава 19. «Не вовремя Долгоруков здесь появился», — скривился Никита Михайлович. «Придется действовать сходу». «А зачем?» — возразил я. «Давайте спрячемся и посмотрим, что будет делать Долгоруков. Вряд ли он решил просто прогуляться ночью по кладбищу». «Да куда здесь спрячешься?» — автоматически возразил Зотов, а сам уже бросил задумчивый взгляд на решетку склепа. — Сюда, сюда! — торопливо закивал Рябушинский. — И здесь места всем хватит. Чего у Зотова не отнимешь, так это его умение мгновенно принимать решение. — Леонид Францевич, быстро в склеп! — скомандовал он, а сам уже вцепился в замок, который запирал решетку. Миг, и замок громко хрустнул в ладонях Зотова и открылся. — Бегу! — кивнул Щедрин, защелкивая саквояж. Я последним нырнул в затхлую темноту склепа и задвинул за нами решетку. — Надеюсь, я ничего не забыл, — пропыхтел Леонид Францевич. — Даже если что-то забыли, будем надеяться, что Долгоруков в темноте ничего не заметит. Успокоил я его. Теперь я хорошо понимал, почему бывший обер-прокурор Рябушинский выбрал для своего проживания этот склеп. Через решетку отлично просматривалась его собственная могила и надгробие из желтоватого мрамора. — Тихо! — шикнул Зотов. — Он идет! Разноцветные камни дорожки зашуршали под неторопливыми шагами. Их сопровождало ритмичное постукивание. Я разглядел в темноте невысокую прихрамывающую фигуру, которая медленно приближалась к могиле Рябушинского. Князь Долгоруков был стар. При ходьбе он опирался на тяжелую трость. Она-то и постукивала по камням. В свободной руке Долгоруков держал небольшой чемоданчик. Князь был совершенно один. Если охранники и приехали с ним, то они остались у входа на кладбище. «С ним никого нет», — словно угадав мои мысли, подтвердил Никита Михайлович. «Похоже, князь не хочет, чтобы кто-то узнал о его поездке на кладбище». — Нам это только на руку, — согласился я. Тем временем Долгоруков добрался до могилы Рябушинского и поставил свой чемоданчик на тот самый столик, где минутой раньше стоял саквояж Леонида Францевича. — Может быть, он хочет просто со мной поговорить? — с надеждой предположил призрак Рябушинского. — В конце концов, мы же столько лет дружили. — Согласен. Николай втянул меня в неприятную ситуацию, но, может быть, у него попросту не было выбора. — Тише! — прошипел Зотов. — Не обязательно обсуждать это сейчас. Наша часть склепа находилась в шагах 20 от могилы, поэтому князь Долгоруков не услышал наше перешептывание. Постояв возле могилы, он щелкнул замками своего чемоданчика. В темноте я не мог разглядеть, что именно князь достает из него. Но по движениям Долгорукова догадался, что он готовится к обряду вызова призрака. Двигался Долгоруков очень уверенно. Я заметил, что ему довольно тяжело нагибаться, наверное, из-за больной ноги. Но при этом князь никуда не торопился и не пытался сделать так, чтобы его не заметили. Он чувствовал себя хозяином на кладбище. Как и Леонид Францевич, Долгоруков разложил вокруг могилы Рябушинского пучки полыни. Затем высыпал на могильный холм ритуальную золу и плеснул несколько капель раствора призыва. В воздухе ощутимо повеяло холодом. Я услышал, как тяжелые дождевые капли падают в траву, а где-то вдалеке пророкотал гром. «Петя!» — негромко, но властно позвал Долгоруков. «Выходи, поговорим». Он раскинул руки, и дождь тут же усилился. Ветер окреп, и ледяные капли теперь залетали в склеп через решетку. «Выходи, Петя», — повторил Долгоруков. «Я хочу тебя видеть». В его старческом голосе не слышалось угрозы, зато была абсолютная уверенность в том, что призрак послушается и выйдет. «Ну, что я говорил?» — простонал мне на ухо Рябушинский. «Видите, он просто хочет поговорить со мной. Сейчас я пойду к нему, и мы все выясним. Наверняка это ошибка. Чудовищная ошибка. — Сидите, — еле слышно произнес я. — Не вздумайте показаться ему на глаза. — Но почему? — упрямо повторил Рябушинский. — Он же хочет просто... Его слова заглушил второй раскат грома. Не добившись успеха, князь прекратил попытки вызвать призрак Рябушинского. Но он не уходил с кладбища. Просто стоял и смотрел на могилу. И дождь не утихал. Наоборот, усилился. «Что ж, так даже лучше», — с непонятной угрозой произнес Долгоруков. Затем снова потянулся к своему чемоданчику и достал оттуда что-то белое и живое. Я расслышал паническое кудахтанье. Сверкнула молния, и в ее мгновенной вспышке я разглядел, что князь Долгоруков держит в одной руке слабо трепыхающуюся курицу, а в другой — нож с длинным изогнутым лезвием. Молния сверкнула и погасла. Кудахтанье оборвалось. — Что он делает? — в панике забормотал Рябушинский. — Он зарезал курицу, — будничным шепотом объяснил Леонид Францевич. — Похоже, князь Долгоруков не брезгует запрещенной магией. — Остановите его! — потребовал Рябушинский. «Это же моя могила! Зачем он льет на нее куриную кровь?» Никита Михайлович сдвинулся так, чтобы прекратить призраку выход из склепа. «Замолчите!» — коротко бросил он. «Не мешайте нам вас спасать!» Гроза уже бушевала над нашими головами. Гром грохотал так сильно, словно кто-то с размаху лупил кувалдой по небесному своду. То и дело сверкали молнии. В их синеватом свете я видел разбросанные по могиле Рябушинского белые куриные перья. «Арестуйте его!» — простонал Рябушинский. «Что же он делает? Зачем?» «Потерпите», — сочувственно сказал я. «Нам нужны неоспоримые доказательства. Пока он просто зарезал курицу. Посмотрим, что будет дальше». А дальше началось самое интересное. Князь Долгоруков раскинул руки в стороны и замер над могилой Рябушинского. Монотонным голосом он читал какое-то заклинание, но его то и дело заглушал гром. Сверкнула еще одна молния. Вспышка была дольше предыдущих, и я увидел, как мраморное надгробие зашаталось и рухнуло. Комья земли на могиле зашевелились, как будто кто-то толкал их изнутри. Вдруг земля провалилась, и из могилы высунулась костлявая рука. Она шарила в воздухе, словно пыталась нащупать опору. «Что это?» — в панике просипел Рябушинский. «Это мой скелет? Он что, оживляет меня? Зачем?» «Не вас, а ваши бренные останки», — с добродушной улыбкой объяснил Леонид Францевич. Несмотря на чудовищное зрелище, эксперт самообладание не потерял. «Между прочим, Долгоруков довольно сильный некромант», — продолжил Леонид Францевич. «Не каждый может заставить скелет самостоятельно выкопаться из могилы. Многие некроманты воспользовались бы обычной лопатой. Собственно говоря, увиденного вполне достаточно, чтобы арестовать князя». «Я хочу понять, зачем он все это затеял», — сквозь зубы ответил Зотов. — Чем больше мы увидим, тем труднее ему будет изворачиваться на допросе. — Ваша правда, — благодушно согласился эксперт. Призрак Рябушинского уже ничего не говорил. Он тихо стонал, забившись в угол склепа и закрыв полупрозрачное лицо руками. А облепленный грязью скелет бывшего обер-прокурора тем временем окончательно выбрался из могилы. Я увидел тусклое голубоватое сияние, которое скрепляло между собой разрозненные кости. «Магическое плетение!» — восхищенно объяснил Леонид Францевич. «Он умудрился создать его прямо сквозь толщу земли! Смотрите внимательно, Александр Васильевич! Когда еще вам выпадет возможность понаблюдать за настоящей работой некроманта?» Я позабочусь, чтобы такая возможность выпадала нам всем как можно реже, — мрачно сказал Никита Михайлович. Скелет сидел на краю развороченной могилы, нелепо раскинув тонкие ноги и не делая попыток подняться. В его пустых глазницах горели зеленоватые огоньки. Долгоруков снова взялся за нож. Он решительно полоснул себя по ладони и принялся окровавленной рукой гладить череп скелета. При этом князь-некромант что-то повелительно бормотал. Костлявые руки скелета дрогнули и загребли кладбищенскую землю, которую дождь превратил в полужидкую грязь. На наших глазах скелет принялся неумело, но старательно обмазывать себя этой грязью. «Обратите внимание, Александр Васильевич!» — торопливо заговорил Щедрин. «Князь Долгоруков создает голема!» Ветер пронзительно свистел, заглушая наши голоса. Шумел дождь, то и дело грохотал гром. Я понимал, что Долгоруков никак не может нас услышать, поэтому спросил. «А зачем он порезал себе руку?» «Ну как же, Александр Васильевич!» — укоризненно покачал головой эксперт. «Уж вы-то могли бы догадаться. При помощи крови он полностью подчинил себе скелет, который раньше принадлежал уважаемому Петру Павловичу. Это основа некромантии. Затем князь отдал приказ, и скелет принялся самостоятельно превращать себя в голема. Простая и надежная технология. Самому князю и руки пачкать не придется». Призрак Рябушинского все еще тихо стонал. Я покосился на него и увидел, что он сквозь пальцы напряженно следит за действиями Долгорукова. Скелет методично лепил на себя грязь. Иногда комья рыхлой земли отваливались, но скелет снова нашаривал их и упрямо прилаживал на прежнее место. Князь Долгоруков, опираясь на трость, застыл рядом с могилой. Не обращая внимания на дождь, он спокойно дожидался, пока скелет закончит свою грязную работу. Вот скелет вылепил грубое подобие толстых ног и перешел к торсу. На наших глазах сырая земля заполнила пустую грудную клетку, затем скрыла костлявые плечи. Перед нами сидел бесформенный глиняный человек с черепом вместо головы. Продолжая зачерпывать землю, скелет принялся втирать ее в череп, и через минуту почерневшие кости полностью скрылись под слоем грязи. Долгоруков нетерпеливо повел в воздухе правой рукой и громко произнес короткое заклинание. В очередной вспышке молнии я увидел, что слепленный из грязи голем мгновенно преобразился. Теперь на краю могилы сидел голый мужчина с отвисшим животом и тупым равнодушным выражением лица. «И еще и магия иллюзий на закуску», — одобрительно сказал Леонид Францевич. «Работа некроманта высшего класса. Если не приглядываться, ты не разберешь, что это голем, а не живой человек». На мой взгляд, отличия были очевидны. Такого землистого оттенка кожи у живых людей не бывает, но сам-то я не смог бы создать даже такого голема, поэтому предпочел промолчать. «Отменная работа», — повторил Леонид Францевич, а призрак Рябушинского вдруг подался вперед. «Да это же я!» — истерично взвизгнул он. «Этот негодяй слепил меня из моих собственных костей и грязи!» Крик призрака непременно выдал бы нас, но, на наше счастье, в небе снова загрохотал гром. «Да тише вы!» — прошипел Никита Михайлович и машинально попытался схватить призрака за плечо. Разумеется, из этого ничего не вышло, но Рябушинский каким-то чудом и сам взял себя в руки. А князь Долгоруков тем временем достал из чемодана сложенную промокшую одежду и протянул ее голему. Голем принялся неуклюже натягивать одежду на себя. «Дождь стихает», — шепотом заметил Никита Михайлович. «И гроза уходит». «Естественно», — кивнул Щедрин. «Ритуал закончен. Какое-то время голем сможет существовать самостоятельно». Полностью одетый голем, разительно похожий на обер-прокурора Рябушинского, замер перед Долгоруковым. Некромант положил левую ладонь на плечо голема. «Иди и отыщи Вениамина Собакина», — громко и властно сказал он. «А когда найдешь его, убей». «А вот теперь пора», — удовлетворенно кивнул Зотов. «Леонид Францевич, вы справитесь с големом?» «Разумеется», — улыбнулся Щедрин. Голем как раз делал свои первые шаги. Он пошатнулся, и камни дорожки жалобно захрустели под его весом. «Вперед!» — скомандовал Зотов, толкая решетку. Но тут не выдержал Рябушинский. «Я должен это остановить!» — в отчаянии выкрикнул призрак и рванулся вперед. Синеватым прозрачным облачком он пролетел прямо сквозь решетку, вылетел из склепа и устремился к голему. Я увидел, как призрак буквально втягивается в грубо вылепленное глиняное тело. Голем замер на месте, затем развернулся и шагнул к Долгорукову. Вот этого некромант совершенно не ожидал. Он сделал шаг назад и вскинул перед собой трость, словно собирался защититься. Но больная нога подвела, и князь Долгоруков тяжело рухнул навзничь. «Убью, мерзавец!» — глухо взревел голем и навалился на Долгорукова сверху. Некромант и его чудовищное творение возились в скользкой кладбищенской грязи. Голем пытался добраться до глотки Долгорукова, а князь отбивался из последних сил. «Убью!» — рычал голем. «Удавлю, мразь!» «Надо их разнять!» — выкрикнул Зотов, подбегая к месту схватки. Он ухватился за плечо голема, пытаясь оторвать его от Долгорукова, но голем этого даже не почувствовал. Пальцы Зотова соскользнули, а воскрешенный Рябушинский продолжал душить некроманта. Нож с кривым лезвием валялся на тропинке. Долгоруков вслепую шарил рукой, пытаясь до него дотянуться. Я не понимал, что он собирается делать дальше, но решил не рисковать. Подцепил нож носком ботинка и отбросил его в сторону. Долгоруков хрипел и отбивался от голема. Его перемазанное грязью лицо было похоже на глиняную маску, на которой таращились испуганные глаза. — Да отпусти же его! — снова взревел Зотов, хватая голема за плечи. — Убью! — рычал Рябушинский, сжимая глиняные ладони на тощей шее некроманта. Но тут за дело взялся Леонид Францевич. Обернув ладонь носовым платком, он поднял из травы нож, который уронил Долгоруков. — Лучшее средство против големов! — подмигнул он мне. — Смотрите, Александр Васильевич! С этими словами Щедрин размахнулся и с силой всадил нож в шею голема, угодив как раз в основание черепа. Нож по рукоять вошел в глиняное тело. Голем вздрогнул и замер. Призрак Рябушинского вылетел из него, словно ошпаренный, и возмущенно заплясал в воздухе. — Вы убили меня! — завизжал он, показывая пальцем на Щедрина. — Вы убили меня! За что? — Я убил не вас, а кустарную подделку некроманта, — усмехнувшись, ответил Щедрин. — Вашему призрачному существованию ничто не угрожает, а эта глиняная мерзость нам не нужна. Словно услышав Щедрина, голем еще раз вздрогнул и завалился на бок. Его голова отвалилась от туловища и откатилась в сторону. Демоническое зеленое сияние в глазах потускнело, но не погасло совсем. Мощные ладони голема разжались, и князь Долгоруков, всхлипнув, втянул в себя воздух. — Не добивайте это чудовище! — торопливо выкрикнул Зотов, оценив ситуацию. — Пригодится в качестве улики! Князь Долгоруков все еще елозил на спине, бессмысленно загребая руками жидкую грязь. Он смотрел то на меня, то на Никиту Михайловича, и я с содроганием видел, что взгляд старого некроманта пылает звериной ненавистью. — Вы! — прохрипел он. — Вы! Затем судорожно закашлялся, выгнулся и выплюнул комок глины. — Поднимайтесь! — скомандовал Зотов, грубо хватая князя за шкирку. — Господин Долгоруков, вы арестованы за применение запрещенной магии. Он рывком поставил князя на ноги и защелкнул на его запястьях магические кандалы. Затем на секунду прикрыл глаза. Наверное, посылал зов своему помощнику. Я с любопытством смотрел на перемазанного в земле могущественного князя. — Зачем вы все это затеяли, Николай Александрович? — спросил я. — Не хотели, чтобы Кораблев вернулся в столицу? Неужели вы так его ненавидите? — Кораблев? — кривя тонкие губы, переспросил Долгоруков. — Да при чем здесь он? — Это вы во всем виноваты, Воронцовы! Он выразительно плюнул мне под ноги. — Захотели захапать себе место силы? Ничего у вас не выйдет. Все равно не выйдет. — Ненавижу. — Тихо! — одернул его Зотов, открывая глаза. Озабоченно глядя на нас, Никита Михайлович сообщил. Ректор Собакин нашелся. Пробрался в гостиницу «Грифон» и с ножом напал на Кораблева. — Кораблев убит? — не веря своим ушам, спросил я. — Целеханик, — ухмыльнулся Никита Михайлович. — Не зря я приставил к нему наблюдение. Мои ребята успели перехватить Собакина. —